Глава 27. Филипп. Ставлю свой Порш на то, что Элизабет специально сказала про тренера-красавчика, чтобы подразнить меня. Что ж, у нее получилось. Довольно быстро я нашел в интернете школу танцев, куда ходит Лиза. На сайте была указана контактная информация. Не откладывая в долгий ящик, я решил связаться с тренером. Мне подтвердили, что к группе действительно можно присоединиться. Более того, мужчины у них всегда рады, ведь их обычно мало и на всех девушек не хватает. Тренер заверил, что даже если у меня нет опыта, это не проблема, они готовы обучать с нуля. Надеюсь, Лиза тоже так считает, и я не отдавлю ей ноги. На пробное занятие к Лизе я ехал в перевозбужденном состоянии, вдавливая педаль газа в пол. Чувство конкуренции давало о себе знать. Признаюсь, мне не терпелось увидеть того самого тренера и убедиться, что он мне не соперник. А еще я не мог упустить возможность сблизиться с девушкой, которая давно украла мое сердце. Это ведь идеальный повод вполне легально зажимать ее в объятиях. Танец — это игра для двоих. Она может быть почти как секс на паркете при должной сноровке. И если Лиза игнорирует мои знаки внимания, попробуем зайти с другой стороны. Когда я вошел в просторный танцевальный зал, многие уже собрались. Помещение было довольно просторным, с высокими потолками, лепниной и большими зеркалами вдоль стен. Мягкое приглушенное освещение создавало интимную, почти таинственную атмосферу. Пол был покрыт гладким паркетом, идеально подходящим для скользящих движений. В углу зала стояла аудиосистема, из которой доносились приглушенные звуки аргентинского танго. И тут я увидел Лизу. Она стояла у зеркала, поправляя прическу. На ней были высокие каблуки, которые подчеркивали и без того стройные ноги. Черное облегающее платье с глубоким разрезом на ноге обтягивало ее фигуру, как вторая кожа. При виде Лизы сердце гулко ухнуло вниз. Она выглядела потрясающе. Элегантная, грациозная и невероятно привлекательная. Настоящая королева. На мгновение я застыл, в очередной раз сраженный ее красотой. Мне кажется, я немного переоценил свою выдержку, решив, что смогу танцевать с ней в такой интимной обстановке. Всем добрый вечер. Лиза, привет. Наконец-то к нам пришел мужчина. Девушек у нас уже хоть отбавляй. «Прячу смешок», — сказал кто-то из женской половины группы. Действительно, среди присутствующих было 6 девушек и всего 4 мужчины, включая меня. Я с досадой отметил, что Лиза не соврала. Тренер оказался красавчиком, хотя я был почти уверен, что увижу низкого и лысого мужичка за 40. «Марк», — представился тренер, — «Филипп». Он уверенно пожал мне руку. Привычка сканировать людей подсказала, что Марк оценивал меня, но никак не подавал виду. «Филипп, присоединяйтесь к нам. У нас тут на одного мужчину приходится 1,5 девушки. Валерия и Елена свободны». Игнорируя тоскливые взгляды, которыми меня окинули дамочки, я сказал: «Я буду танцевать с Елизаветой». «Если Елизавета не возражает, пожалуйста», — в шутливой манере ответил тренер. «Я так и быть уступлю, чтобы у нас сегодня обошлось без дуэлей. Дамы, не расстраиваемся, я с вами. Но для начала мы с Лизой покажем, что сегодня будем делать. Филипп?» «Валерия, пока на вас. Вливайтесь». Тренер подошел к Лизе, протягивая ей руку. «С вашего позволения». Лиза немного растерялась, бросила на меня взгляд и приняла приглашение. Они вышли на середину зала, и тренер притянул Лизу ближе, придерживая за талию. Марк успевал комментировать не только каждое свое действие, но и все движения в женской партии. Он устроил тотальный ликбез. Благодаря этому мне было несложно влиться даже при учете, что я впервые пришел в танцевальный зал и плохо представлял себе, что тут обычно происходит. Начали с классической закрытой позиции танго. Марк уверенно вел мою партнершу в базовом шаге. Их движения были плавными и синхронными. Затем они перешли к очо кортадо. Марк легко направил Лизу в поворот, а затем остановил ее движение, выдерживая характерную паузу. После этого нам продемонстрировали ганчо. Тренер замер, позволяя ноге Лизы проскользнуть между его ног и создать зацеп. Этот элемент длится долю секунды, но они выполнили его с такой легкостью, сразу было видно почерк профессионала. Кульминацией их танцевальной связки стало эффектное балео. Лиза сделала стремительный и зрелищный взмах ногой, который создавал иллюзию полета. Я никогда не был ревнивым собственником, но почему-то мне было неприятно смотреть, как близко Лиза находится к тренеру. И как смело тот ею вертит. «А вы всегда танцуете в таком тесном контакте?» Немного задиристо спросил я, когда они закончили. Тренер спокойно ответил, никак не реагируя на вызов в моем голосе. «Танго — это чувственный танец. Мужчина ведет, а женщина следует за ним. Главное – концентрироваться на ощущениях. Крутой результат получается из умения слышать партнера и наслаждаться самим процессом. Это невозможно сделать не в контакте друг с другом. Но каким будет ваш контакт, решаете вы оба. Подкрепляя свои слова делом, тренер показал разницу, каким бывает танец, если партнеры стоят в нескольких шагах друг от друга. Марк увеличил расстояние между ним и Лизой, давая ей больше места для танцевальных па. Затем проделал то же самое, когда их тела соприкасались вплотную друг с другом. «Важный момент! Женщина в танго страстная!» — подчеркнул Марк, обводя взглядом учеников, чтобы убедиться, что все внимательно слушают. «Вы видите, что она отвечает на ваши шаги, но не обольщайтесь! Она умеет выдерживать границы и твердо стоять на ногах, украшая ими путь пары!» Некоторые ученицы в зале отреагировали на слова Марка игривым смехом. Видимо, выражали желание поскорее воплотить описанный им образ страстной и уверенной женщины в танго. «Танго может быть чистой импровизацией, где важен путь, а не финальная точка. Становитесь в пары и начнем учить нашу связку с бейсика», — продолжил он, по-прежнему не выпуская Лизу из рук. «Что мы делаем? Шаг в сторону, шаг левый, шаг правый. Пауза, сбор ноги, шаг, шаг в сторону, перенос веса. И так у нас появляются первые шаги в танго. Пробуйте». Пока тренер пошагово объяснял фигуры, мне пришлось отрабатывать движение с Валерией. Девушка стеснялась и периодически наступала мне на ноги. Один раз даже сильно пнула, зарядив туфли в берцовую кость. «Ой, извините». Растерялась Валерия. «Все хорошо, мне не больно. Я просто удивился, как классно у вас получилось это движение». От похвалы девушка смутилась еще больше, и я решил воздержаться от дальнейших комментариев, чтобы не вгонять ее в краску. Наконец, тренер закончил устраивать для нас показательный мастер-класс с помощью Лизы и переключил свое внимание на Валерию. Лиза покачала головой и улыбнулась, блеснув хитрыми глазами. «Мне нужно переодеться», — сказала она, скрываясь за дверью. «Я подожду тебя», — кивнул я. Взяв свои вещи в мужской раздевалке, я устроился в мягком кресле у стены, набитой темно-бордовым бархатом. Лиза отошла в сторону и стала рядом со мной. От нее исходило тепло, и был слышен едва уловимый аромат духов со сливочным оттенком, напоминающий нежный пломбир. Оказавшись рядом с ней, вся моя бравада куда-то пропала. Положив руку на спину Лизы, я взял ее маленькую ладонь в свою и поймал себя на том, что перед этой девушкой робею как школьник. Пока мы танцевали вместе, ни я, ни Лиза не проронили ни слова. Был только язык наших тел, который честнее всяких разговоров. Время тренировки пролетело незаметно. «Лизабет, ты сейчас домой?» — спросил я, когда мы вышли из зала и направились в сторону раздевалок. Лиза насмешливо приподняла одну бровь. «Ну да, половина десятого уже». «Мало ли, я могу тебя проводить?» — осторожно спросил я. «Вы же знаете, мне тут не сильно далеко идти». Отказалась Лиза. «Далеко или нет, мне важно, чтобы ты пришла целой и невредимой». «Какая честь для меня?» — усмехнувшись, иронично ответила Лиза. «Тогда вам нужно постоянно меня сопровождать». «Только скажи, я буду рад». Лиза покачала головой и улыбнулась, блеснув хитрыми глазами. «Мне нужно переодеться», — сказала она, скрываясь за дверью. «Я подожду тебя», — кивнул я. Взяв свои вещи в мужской раздевалке, я устроился в мягком кресле у стены, обитой темно-бордовым бархатом. Вокруг было тихо, лишь изредка доносились приглушенные голоса из-за закрытых дверей. Минуты тянулись мучительно медленно, я то и дело поглядывал на часы. 5 минут, 10, 15. Пока Лиза вышла, кажется, прошла целая вечность. У меня даже промелькнула шальная мысль, что она сбежала через черный ход. Но когда в поле зрения показалась ее тоненькая фигурка, я понял, что это глупо, и Лиза так не поступила бы. «Ну, как вам танго?» Улыбаясь, словно видит меня насквозь, спросила Лиза. «Мне понравилось». «То есть на следующую тренировку вы снова придете?» Лиза посмотрела на меня с явным сомнением. «Думаю, да», — подтвердил я. «Ясно», — хмыкнула Лиза. «А ты против?» «Как я могу запретить вам испытывать тягу к искусству?» — улыбнулась Лиза. Я не стал уточнять, что главным образом испытываю тягу исключительно к Лизе, а танго всего лишь удобный повод, чтобы провести время вместе и сблизиться. Сегодня вечером я еще долго не мог уснуть. Перед глазами стоял образ Лизы в соблазнительном платье, лишая покоя и сна. Это видение преследовало меня всю ночь. А результат оставался один. После совместного танго возбуждение достигло такого предела, что мне было физически больно его выносить. Эта девушка успешно пленила не только мои мысли, но и тело. Хорошо, что у меня есть работа и даже не одна. Иначе я бы совсем тронулся от переизбытка чувств к одному хрупкому созданию. Не дать выхода распирающему изнутри желанию становилось все сложнее. А искать подружку на одну ночь не хотелось. Даже одна мысль об этом вызывала отвращение. Поэтому приходилось прибегать к старому доброму методу, спасающему многих парней в пубертатный период. Чувствую, скоро правая рука покроется мозолями, и единственное мое алиби — тренажерный зал. В разгар рабочего дня я покинул конференц-зал после совещания директоров в нашей компании. Мой мозг был занят исключительно профессиональными вопросами. Но продлилось это недолго. В приемной меня уже ждала Елизавета, вернувшаяся после занятий в университете. «Филипп, добрый день». Уголки губ Лизы дрогнули, растягиваясь в лучезарной улыбке. «Ты вся сияешь. Сегодня праздник какой-то?» «Грядет», — многозначительно ответила Лиза. «Ну-ка, подробнее», — заинтересовался я. «Называется День предпринимательства у нас в университете». Иронично хмыкнула Лиза. «И это тебя так обрадовало?» — удивился я. «Я просто представила, что вы уже согласились выступить перед моей группой». Невинно улыбаясь, пояснила Лиза. «Не понял». — нахмурился я. «Филипп, знаю, звучит это все не слишком соблазнительно, но вдруг я смогу вас заинтересовать». Блеснула темными глазами Лиза. «В рамках этого мероприятия у нас на каждой кафедре пройдут профильные лекции от ведущих экспертов в своих сферах. Вы как раз идеально подходите для моей кафедры». «Так», — протянул я, — «и в чем твоя выгода?» «Мне зачтут автоматом экзамен, потому что организатор у нас преподает», — призналась Лиза. «А в чем моя выгода?» — насмешливо уточнил я. «Не знаю», — потупила взгляд Лиза. «Можете придумать сами». «Ого, я сейчас тебя правильно понял? Я могу загадать тебе любое желание, а ты обещаешь его исполнить?» «Допустим», — кивнула Лиза, явно смущенная своим же предложением. «Я не стал добивать ее сразу, озвучивая свои желания. Приберегу этот десерт на потом». «Но только если вы выступите у нас», — поставила условие Лиза. «Вас еще никто к нам не успел пригласить?» «Нет, ты первая». «И вы даже не озвучите заранее свое желание? Мне кажется, это было бы честно», — заметила Лиза. «Обещаю, но будет в пределах разумного. По рукам?» «По рукам», — кивнула Лиза, протягивая мне свою ладонь. Поскольку сроки подготовки были довольно сжатыми, для студентов я решил провести лекцию, состоящую на 50% из пользы, на 40% из мотивации и бонусом добавил 10% примеров из жизни. В молодости такой коктейль не бывает лишним. С публичными выступлениями у меня не было проблем ни в университете, когда я учился, ни сейчас на собраниях директоров. Поэтому перед мероприятием я особо не нервничал. Прибыв в назначенный час, я переговорил с преподавателем. Мы кратко обсудили план выступления и технические детали. Когда пришло время начать, меня представили студентам. Во время выступления я поддерживал зрительный контакт с разными слушателями, чтобы удержать внимание. В какой-то момент мой взгляд остановился на одной студентке. Ее лицо мне показалось смутно знакомым, но я был сосредоточен на выступлении и не стал заострять на этом внимание. Однако периодически останавливал взгляд на Лизе. Она тоже не сводила с меня глаз и хитро улыбалась, будто я говорил что-то забавное. Закончив выступление, я поблагодарил аудиторию, пока студенты аплодировали, я снова ощутил на себе пристальный взгляд. Это смешно, конечно, ведь на меня смотрели 98% присутствующих, но тут другой случай. Этот взгляд был особенно настойчивым и принадлежал все той же девушке, которой я, к своему стыду, не мог вспомнить. После выступления я ответил на вопросы студентов, которые решили подойти лично, и, наконец, вышел из аудитории. В холле я увидел Лизу. К счастью, она была одна. «Лизабет», — окликнул ее я, — «свою часть сделки я выполнил, теперь автомат у тебя в кармане». «Спасибо. Намекайте, что пора и мне сдержать свое слово. Вы уже придумали желание?» «Есть пара идей, но я позже их озвучу. Идет?» «Дело ваше. Как вам наши девушки?» Зачем-то спросила Лиза. «Девушки как девушки. Пожал я плечами. Тебя подвести в офис?» «Нет», — вздохнула Лиза. «У меня еще две пары сегодня». В нашу сторону шла стайка девчонок. Среди них я заметил ту блондинку, которая всю лекцию сверлила во мне дырку глазами. «Филипп, привет!» Многозначительно улыбаясь, сказала она. «Привет», — с недоумением ответил я. Девушки прошли мимо, а у меня зазвонил телефон. Увидев, что входящий от отца, я с сожалением попрощался с Лизой и вышел из университета, отвечая на звонок. Наш разговор был кратким. Отец сообщил, что разрешение на строительство мы получим намного быстрее. Подобную новость услышать всегда приятно. Ведь сроки рассмотрения оказались далеко не такими, как мне хотелось. Но все же этот разговор заставил меня насторожиться. Я пристально следил за тем, чтобы отец не вмешивался в дела, как обещал. По его словам, он совершенно случайно встретился с главным лицом, принимающим решение по данному вопросу, и между делом сообщил, что проект принадлежит его сыну. Как будто бы вывод напрашивался сам собой. Наверное, еще полгода назад я бы злился, но с недавних пор лед в наших отношениях тронулся. Я стал смотреть на это под другим углом. Да, он иногда помогает, но действует в моих интересах. Если он встретил нужного человека, разве он должен молчать? Не каждое действие члена семьи стоит расценивать как помеху для собственной реализации. А вот принимая подобные услуги от посторонних людей, вероятность оказаться у них в долгу становится куда выше. Никто знает, чем это все кончится. Приехав в офис, я снова вернулся мыслями к Лизе, когда увидел ее пустующее кресло в приемной. Тут же в голове пронеслось сегодняшнее утро. Дух университета, лекции, студенты. Черт, я вспомнил, где видел ту девушку, которая так сверлила меня взглядом. Мы же летом были в одной компании несколько раз. На яхте. А потом одна из наших тусовок в клубе закончилась тем, что я уехал домой с девчонкой, не отходившей от меня весь вечер. Она так хотела запрыгнуть ко мне в кровать, что даже была согласна с моим условием. Между нами не будет никаких отношений, и мы вряд ли увидимся снова. Больше мы и правда не встречались. Хотя Андрей говорил, что она пыталась узнать мой номер и просила звать ее, если вдруг мы соберемся куда-то идти. Но я уже тогда понял, что все мое внимание похитила Лиза, и попросил не давать телефон.